как Хемингуэй. В сентябре Пырьев командировал нас с Керносовым в Гагры работать над сценарием. С Лешей Керносовым я познакомился еще в Мурманске, когда снимал «Путь к причалу». Пришел ко мне в номер бородатый моряк со стопкой книжек под мышкой и вручил мне новенькую, еще пахнущую типографской краской книжку, может, для кино сгодится. Сообщил, что учился в том же училище, что и Конецкий, только позже. А сейчас рыбак, штурман на Рыбловецком сейнере. А в час ночи он опять появился. «Можно я временно книжку заберу? Я все раздал, она не верит, что я писатель». Забрал книжку и с концами. Второй раз я его видел в ресторане нашей гостиницы. Он сидел в компании американских моряков и свободно говорил с ними по-английски. Позже он меня еще больше удивил. Когда оркестр ушел на перерыв, он сел за пианино и стал играть Рахманинова. Потом я узнал от Конецкого, что во время войны отец Леши был морским атташе при советском посольстве в Вашингтоне, и Леша учился в американском колледже. Прилетели в Гагры, сняли чистенькую комнату недалеко от моря, с полным пансионом. Море, солнце, пляж, знакомые. Я пытался поговорить о сценарии, но Леша взмолился. «Ну, давай пару деньков отдохнем, как люди. Я 3 года треску ловил». 2 недели мы валялись на пляже, играли в преферанс, впитывали атмосферу и знакомились с бытом. А к концу 2-й недели я сказал: «Все, пора начинать». «А давай работать в кафе», — сказал Леша, — «как Хемингуэй». Пошли в кафе. Сели за столик на веранде, заказали боржоми, кофе, разложили бумагу. Я предложил писать на одной стороне поэпизодник по рассказу, а на другой — мои предложения. Начали. Я фантазировал, Лешу записывал. В кафе пришли подруга моего детства Манана, ее подруга Нелли со своим мужем Гурамом и журналист из Кутаиси по кличке Полиглот. Он знал 18 языков. Они позвали нас к своему столу, но мы отказались. «Работаем», — сказал я. И мы пошли дальше. Заиграл оркестр, запрыгали танцующие. «Может, перенесем на завтра?» — предложил Леша. «Хемингуэй бы работал», — сказал я и продолжал вносить предложение. Леша перестал записывать. «Почему не пишешь? Не слышно?» «Слышно, я запомню». Тут в ресторане в дальнем углу возникла драка, кто-то кому-то дал по морде, кто-то ответил, но их разняли. Оркестранты заиграли лезгинку. «Пора выпить», — сказал, вернее, прокричал Леша. «Официант!» «Подожди, давай со сценарием разберемся». «А чего разбираться? И так понятно. Рассказ тебе не нравится. Ты предлагаешь написать новый сценарий. Дай лучше выпью». Снова в углу раздались крики. «Да нет, Леша, ты не понял. Рассказ остается как есть, это основа. Но там чересчур все логично и гладко, надо ломать ритм. Нужен ударный эпизод». И тут резкая боль в затылке, в голове звон, и я потерял сознание. Леша был прав. Драка возобновилась. Кто-то в кого-то кинул бутылкой, а попали мне по затылку. Меня вынесли из кафе и отнесли в больницу. Врач постриг волосы вокруг раны, сделал перевязку и сказал: «Сотрясение мозга, надо лежать». Утром Леша сбегал в дежурную аптеку и купил грелку и лед. Напихал лед в грелку и положил мне на лоб. Пришли Манана и Нелли, спросила, уверен ли Леша, что можно прикладывать лед при сотрясении мозга. Леша сказал, что уверен. «В Мурманске все так лечатся, когда по башке дадут». «Я бы на вашем месте бороду сбрила», — сказала Манана Леше. Я узнал, что вчера, после того, как я отключился, Леша в этой кутерьме все-таки вычислил того, кто кинул бутылку, и выкинул его с веранды со 2-го этажа на улицу. Официант хотел задержать Лешу. Леша выкинул официанта и смотался. Манана сказала, что теперь потерпевшие разыскивают русского с бородой. Девушки принесли творог и фрукты, сварили мне кашу и унесли стирать мою рубашку и брюки. А Леша взял ножницы и стал состригать бороду, а заодно и волосы. Пока он стригся, я попытался поговорить с ним про сценарий, но Леша отказался. «Побереги мозги, при сотрясении ими шевелить нельзя», и начал бриться. Я заснул. Проснулся, уже стемнело. За столом сидит и читает книгу человек мускулистый, лысый и курносый. Леша без усов, бороды и волос на голове стал похож на Юла Бриннера. «Есть хочешь?» – спросил Леша. «Сейчас девчата тебе бульон сварят. Голова болит?» «Да нет». Леша опять уткнулся в книгу. «Леш», – позвал я, – «а может дать перед титрами такую картину? Трущобы, грязь, лачуги. А за мольбертом стоит художник и рисует цветок». Такого кадра потом я хотел начинать почти все мои фильмы, но ни в одном фильме его так и не снял. «Поправишься, все решим», — сказал Леша. «Алексей, это вы?» В окне комнаты появился Полиглот, встрепанный, небритый, весь в колючках. «Трудно узнать. Не появлялись? Кто? Эти типы?» «Какие типы? Которых мы побили. Если они будут меня искать, скажите меня нет, я уехал. А если придут мириться и накроют стол, дайте мне знать, я у лесника в сторожке живу. А вы почему прячетесь? Тоже дрались?» «Честно говоря, нет, но Гурам 3 побил. И вы Анзору травму нанесли, и Феде ногу вывихнул. Они местные, им скажут, что я из вашей компании. Выпить чего-нибудь есть?» «Нет». «Я принесу». Полиглот взял у Лёши 2 рубля, надел мою кепку и Лёшины черные очки, чтобы его не узнали, и скрылся в темноте. Полиглот был алкоголиком. Он вернулся минут через 30 и начал выставлять бутылки на подоконник. Тут 7, одну я выпил. И это все на 2 рубля? Полиглот рассказал, что заказал в ресторане бутылку и послал ее в дар хорошей компании. Они со своего стола прислали 2. Он послал 2 за другой стол, получил 4. Послал 4 первому столу, получил 8. Вошли Манана и Нелли, принесли бульон для меня. Можно, конечно, было пойти ва-банк и послать 8, но я не решился. Я фаталист, но умеренный, — закончил полиглот. «Слушай, фаталист умеренный, ты зачем это все сюда принес?» — сказала Манана, увидев бутылки. «Не видишь, человек больной. Хочешь выпить — пей, но не здесь. Здесь пить никто не будет». Полиглот с упреком посмотрел на нее и сказал мне. «Если придут мириться, ты знаешь, где меня найти». Взял с подоконника 4 бутылки и скрылся в темноте. Из темноты донеслось. Птица скорби Симурк распластала надо мной свои крылья. Полиглот исчез навсегда, а с ним вместе исчезли моя кепка и Лешины черные очки.